Глава 30. Ранди. Как и в прошлый раз, ухоженный парк Академии заканчивался сразу на повороте дорожки влево. После вездесущих, усыпанных алыми, малиновыми и белыми цветами, пышных бугенвилей, дорога становилась лысоватой, зато шла понад склонами, живописно усыпанными камнями и оканчивающимися пропастью. Зато оттуда к небу тянулись огромные деревья с большими глянцевыми листьями и рыжими слоистыми стволами. Их ограждали от любопытных, похожие на ели, араукарии, с острыми, как лезвия, листьями вместо скромных иголок. Невообразимые лианы с голодными цветами, разъявившими багряные лепестки, были готовы схлопнуться, подобно пасти, стоит зазеваться птичке или гигантской стрекозе. То, что они хищники, я считала сразу. Влажность здесь была повышена. Между пальм и араукарий клубился клочьями туман, похожий на упавшие с неба облака. Вокруг пещеры дракона лес выглядел первобытным, и от его величия перехватывало дыхание. Казалось, никто за сотни или тысячи лет не посмел притронуться к деревьям, папоротникам или необычным цветам плотоядной яркости. Хотя тут тоже были дорожки, аккуратно присыпанные песком и огороженные по краям камнями. Но даже те выглядели здесь словно ценные артефакты, запечатлевшие в своих неровных гранях самые удивительные происшествия. За парк с газонами этот волшебный участок принял бы только тот, кто не имел никакого понимания природы. Однако как же мне тут нравилось. Сейчас еще больше, чем в первый раз. Я шла с сэром Алви под локоть и с Агнес на руках, ловя их волнение и умножая его на свое. И все-таки жадно рассматривала растения, ловила их интерес к себе, словно и во мне было что-то необычное. Оттого еще сильнее тянуло дотронуться до гладкой поверхности листьев, познакомиться с бархатистыми стеблями и, вдохнув запах экзотической свежести, разгадать их историю. Из каменного входа в пещеру с раскатистым эхом пронесся драконий рык. «Надо торопиться!» — крикнул сэр Алви и, выпустив мою руку, бросился внутрь. Агнес на моих руках взмахнула крыльями и вырвалась, неуклюже подлетев. Мне ничего не оставалось, как с опаской шагнуть в пещеру. В конце концов, с драконом я уже знакома, а вдруг мое присутствие хоть как-то поможет Джестеру? Хотя, учитывая последние события, вряд ли. В тени камней было влажно и прохладно, мхи окаймляли тропу, уводящую вглубь горы вдоль изъеденной временем скальной стены. Любопытство и какое-то странное, разгоняющее кровь неравнодушие толкало меня идти все быстрее. Я волновалась за Джестера, тем более что рык грохотал все громче. «Боже, что там происходит?» Извилистая тропа спускалась довольно круто рядом со стеной. Я снова услышала рык, совсем яростный, от него содрогнулись стены, и побежала уже со всех ног. Вылетела, едва не столкнув сэра Алви с площадки. Он качнулся, но удержался и меня поймал, цыкнув. Я сбалансировала, расставив руки, и тут увидела Джестера. Он стоял на воздушной лестнице перед драконом, со светящимися красными росчерками по громадному гибкому телу и морде. Тот сидел на валуне в центре пропасти под нами. Лестница качалась над подземной рекой, не ведя ни к одной из сторон. Просто воздушный остров, на котором вряд ли легко было удержаться. Высокий, смуглый, стройный Джестер в одних штанах, босиком, со взъерошенной копной темных волос, стоял перед драконом без страха. Дракон прорычал что-то. Джестер ответил на гортанном, непонятном языке. И вдруг на нас непонятно откуда взявшимся сквозняком принесло прозрачное облако, полное искристого золота. Едва оно коснулось меня, я различила четко. «Тебе придется доказать, что ты не осел, Джесси!» И это говорил дракон. Сэр Алви и я обернулись в недоумении и обнаружили за нашими спинами ту самую светящуюся девушку — заклинательницу Танатрею Стоули. «Велвинд попросил помочь», — сказала она с улыбкой. «Я, кажется, успела. Алви, я буду держать поле, так вы сможете понимать и участвовать в разговоре с Ладаном без переводчика». «Спасибо, Трея», — выдохнул Алви. Он хотел было подать голос, но эта волшебная девушка с шелковистыми каштановыми волосами, роскошными волнами, спускающимися по плечам и спине, тронула его за руку. «Погоди. Не мешаем пока». Она улыбнулась мне, словно давно знала, кивнула дружелюбно Агнес и отошла в сторону, почти полностью скрывшись за камнем. изумительная. Я почувствовала благовейное восхищение ею. «Не осел?» — тем временем продолжал разговор Джестер. «Это наверняка. У меня длинных ушей нет. Но если это тебя позабавит, могу отрастить. А также крылья и хвост. От нечего делать я прилично натренировался и не в такой ерунде». Ладан расхохотался, сотрясая рокотом стены пещеры. Я на всякий случай ухватилась за похожий на саблю выступ, потому что смех дракона сопровождался шквальным ветром. «Что ж, это делает тебе честь, Джесси. Похоже, ты перестал быть занудой и слегка научился шутить», — проговорил он. «Ради такого достижения тебе можно даже предательство простить». В зеленых глазах Джестера вспыхнула надежда, лицо его смягчилось. «Ты простишь меня?» «Я? Допустим. А как остальные? Твои друзья, близкие, вся Академия? Они вряд ли протянут тебе руку. Король Стериан, если узнает, что ты здесь, обрадуется возможности как-нибудь жестоко тебя умертвить. Он-то до сих пор ругает себя за мягкий приговор. Клянет Амару, на чем свет стоит». Джестер усмехнулся. «Да, предполагаю, у меня широкий выбор блестящего будущего. Дисволт, кол или гильотина. Могут еще что грином скормить», — подсказал дракон. «Они не настоящие», — таким же тоном ответил Джестер. А у меня ледяная струйка потекла по спине от того, что я представила каждый из вариантов. В горле сжалась. «Хотя кто мне Джестер? Вообще никто! Он преступник». Но думать о казни почему-то было невыносимо. Я сильнее сжала пальцами камень. Алви рядом побелел. Джестер со вздохом сказал дракону. «Вообще, я знаю, что оправдываться — самое жалкое, что можно себе представить. Но раз уж я тут проговорю ртом, я не знал, что тебя планировали отравить. Отец не во все планы меня посвятил, а затем обманул. Я пытался тебя спасти. Если б знал, я бы сразу отступил от клятвы отцу». «И покрылся бы прыщами за клятву отступничества», — пробурчал дракон. «К тому же облысел бы, а у тебя голова кривая». «Велика проблема». «Что сделано, то сделано», — заявил Ладан. «Но всю жизнь извиняться тебе не придется. У тебя другая задача». «У меня задача? Принца, что ли, вернуть?» — усмехнулся Джестер. «Нет. За монархов северных земель пусть волнуются северные драконы». «А что же тогда?» — удивился Джестер, засунув руки в карманы. Дракон переступил с лапы на лапу, переместил длинное змеиное тело, несколько раз обернув им верхушку валуна, и проговорил. «Давным-давно, после того, как королевство нагов пало и исчезли магические источники, их земли заняла пустыня. Потом ее облюбовали аджархи. Изначально дело было благородным. Демоны из-под земли стремились к саморазвитию, стать драконами, переродиться и достичь высшей цели, потратив на это 1000 лет. Таков был отличный план для избранных. Сейчас в храх немало пахнет избранными. Аджархи теперь свирепые и вечно голодные чудовища с одним планом — кого б сожрать. И я о чем? Демоны нашли легкие способы выхода и полезли на поверхность, как вши», — недовольно пробурчал Ладан. «Теперь аджархи не аскеты на пути к высшей цели, а позор. Даже те, кто куда-то стремился, сбились с пути. И это вечная проблема для всех живущих. Они будут искать способы вырваться за пределы храхны постоянно? Угу, потому что жрать в пустыне особо нечего, но есть тройные печати по границе. Ты же выбрался, Джесси? Через храм и через другой мир, но аджархи для этого слишком тупы. Не стоит недооценивать демонов, тем более неубиваемых. Однажды догадаются. Я запретил им влетать в оазис возле храма. Он в безопасности, хотя бы пока», — внезапно заявил с гордостью Джестер. «И они тебя послушались?» — скептически сощурился Ладан. «Кем бы они ни были изначально, теперь они по большей части драконы. А я заклинатель», — сказал Джестер. «А по своей сути аджархи — невысокосознательные существа, чтобы сопротивляться. Они даже не виверны, просто злые, страшные твари с инстинктами, но без мозгов». «Отличная новость, умница, Джесси», — — радостно прорычал Ладан. «Так что ты должен это изменить». «Что именно?» — моргнул Джестер. «Ты должен подчинить аджархов. Всех», — сказал дракон. «И как наг, которые на секундочку и 500 лет прожить способны, а кто помудрее того больше, ты станешь гарантом безопасности от аджархов». «Я?» — удивился Джестер. «Именно, а кто еще? Подчинить и оставить под своей властью заклинателя. Ты же умный. Разве ты до сих пор не догадался, зачем тебя сослали в Храхну? В мире ничто не случайно». Джестер сглотнул. «Сэр Алви рядом со мной тоже. Я затаила дыхание». «Не догадался. Но при всем уважении, Ладан, это звучит как утопия». «Аджархов много», — наконец произнес Джестер. «Слишком много». «А ты лучший заклинатель Академии за всю историю», — вальяжно ответил дракон. «Ты лично мной воспитанная звезда. Думаешь, почему ты смог во время заговора всю авантюру провернуть? С твоими силами сможешь и не такое. Я ведь передал тебе больше тайн, чем всем остальным». «Не Трее?» — севшим голосом спросил Джестер. «Тебе. А ей и так нормально. У нее свои задачи. И не ревнуй. Нашел тут повод». Ладан хитро глянул в нашу сторону и снова уставился на Джестера. «Ты заклинатель — раз. Ты наг — два. Кстати, поговорить с аджархами ты сможешь на двух языках. Кого захочешь, можно и хвостом придушить. Крылья тоже пригодятся. В конце концов, после Треи ты единственный, кого они не сожрут». «Я бы не был в этом так уверен». «По матери в тебе течет королевская кровь древних нагов. Это три. Демоны, может, и плевали бы на нее, но не те, кто пролез в шкуру змеи или дракона. Этим они подписали себе приговор, ослабив себя. Зато тебе развязали руки. Самые озверелые могут дерзнуть и напасть на тебя, но я уверен, ты найдешь способ разобраться. Если что, живую тьму взорвешь. Там ее масса». «Отличный план», — кашлянул Джестер. «Только мы не в сказке живем». «Да ладно. Весь мир — иллюзия. Хватит ума и кишок. Можешь позволить себе что угодно. Сдохнуть, к примеру. Один из вариантов. Но мы его сейчас не рассматриваем». Джестер потер переносицу, затем взглянул на Ладана. «У меня возникло смутное сомнение. А не ты ли вообще все подстроил с далеко идущими планами? Отца моего навострил. Отец твой все сделал сам. Исключительно по болезни, которая называется жадностью власти. Очень хотел быть королем». «Сейчас припоминаю, Ладан. Ты ведь еще на третьем курсе поговаривал мне, что, мол, надо приструнить аджархов в далекой пустыне. Я думал, ты шутишь, а ты...» «За кого ты меня принимаешь?» Драконья морда оскалилась. «За самого больного шутника из всех, кого я знаю». «Я тут при чем? Это твоя судьба, Джесс», — ответил дракон, сковырнув когтем кусок валуна. «Не то чтобы я не знал, потому и воспитывал не так, как всех. Теперь ты сделаешь чертову задницу планеты вполне приличным местом. И тогда из изгоя и проклинаемого преступника станешь героем, легендой. А тебе будут писать в книгах». «Один я не справлюсь». «Возможно, ты будешь не один. Заодно воплотишь мечту твоей матери. Наги опять станут великими». «Это не моя мечта». «Да ладно выпендриваться, Джесси», — рыкнул Ладан. «Напомнить, что ты натворил? Украл записи Вёлвинда, усыпил его, взорвал живую тьму в лаборатории, из-за чего погибли двое стражей, остальные получили ранения, а Вёлвинда безвинно осудили. Потом ты помогал отцу в нападении на Академию. Не поверю, что ты тогда еще боялся аджархов. Ты нашел способ выжить. А вот дознаватель Форси погиб, и в этом ты тоже косвенно виноват». «Достаточно. Я и так все помню». «А я освежу память, Джесси. Трея считала тебя другом, ты предала ее и друзей-заклинателей и так далее. Ладно, я в курсе, что ты про покушение на меня не знал. Но при всем перечисленном у тебя есть только три пути. Новый приговор и казнь. Второй — сидишь в ссылке, ловишь на ужин песчаных червей до конца жизни. Третий — подчиняешь аджархов, становишься легендой и, само собой, повелителем всей Храхны, и не жалуешься на судьбу. А я и не жалуюсь. Заслужил, значит, заслужил. Но ты недостаточно раскаялся. Иначе не вылез бы, обманув девочку из своей тюрьмы. Дракон приблизил к нему свою морду так близко, словно играючи угрожал сожрать. Как червяк. Кто не стремится к свободе, тот идиот. Правильно. И у тебя есть один единственный способ добыть эту свободу и получить индульгенцию. Сложный, но адекватный твоим способностям и тому дерьму, которое ты наваял вместе с папенькой и кланом черных магов. Ты ведь преступник, Джесси. Знаю, что я не мотылек поднебесный. Наступила пауза, во время которой ни я, ни Алви практически не дышали. И вдруг Джестер произнес. Ладно, ты прав. Сожалениями никому не поможешь, и я не верю во всеобщее прощение, его не будет. Но да, я могу сидеть и жрать себя раскаянием, как сам себе аджарх. Или что-то сделать. Вполне справедливо. Если не получится, расскажи кому-нибудь, что я пробовал. Брату, к примеру. Хотя, какое это имеет значение? И вдруг у меня вырвалось. «Это имеет значение!» Мой голос прозвучал неестественно звонко. Отчего-то все услышанное перевернуло мне душу, всколыхнуло все кверху ногами и стало больно. Не из-за себя. Я тут ни при чем, просто свидетель, но от того, что он так поступил. От того, что он еще молод, и впереди у него жизнь, которая так и пройдет во мраке. И от странного, взявшегося из уголка сердца чувства, что есть в нем и хорошее. И захотелось, чтобы он в себе его увидел. Глупо, наверное, но я так почувствовала. И будто от громкого эха взбурлили воды горной речки, встали дыбом и вспенились, замерев на мгновение. А затем обрушились и с гулом покатили дальше. Джестер резко обернулся, взглянув на меня так, что я почувствовала жар по коже, словно он обжег меня издалека. А затем Джестер добавил, почему-то не отрывая от меня взгляда. «Я берусь за дело», — и отвернулся. «Договорились, Ладан. Спасибо за смысл». «По рукам, клянусь». Джестер вытянул ладонь, Лада напалил ее, и красная метка клятвы вспыхнула и въелась под кожу. Джестер поморщился от боли. «Джесс!» — буквально простонал сэр Алви. На нем лица не было. Он подошел к краю пропасти. «Уважаемый Ладан, могу я попросить за брата?» Он сложил руки у груди ладонью к ладони. «Джестер еще слишком молод. Он один может не справиться. Это такой большой риск!» «О, господин ректор!» «И вы здесь. Хотите присоединиться?» Алви опешил. «Нет, я не... Какой прок в пустыне от менталиста? Я больше нужен здесь, но я готов ходатайствовать перед королем о помиловании». «Это лишнее. Навлечете на себя гнев. В уравнении ничего не изменится, пока не изменить составляющие. Но Джестер выжил в одиночку в течение 4 месяцев в самом страшном месте планеты. Вы можете этим похвастаться, господин ректор?» «Нет, увы, но...» «Дайте брату время, и вы будете им гордиться». «Но если у Джестера все получится, как об этом узнают?» — подала голос Трея. «Вы будто не в волшебном мире живете», — сукаризной заявил Ладан. «Если у Джестера получится, в Храхне для начала откроется источник магии. Об этом узнают и без дополнительных сообщений. Остальное оставьте судьбе, волшебству и драконам». Мы все замолчали, глядя на Ладана. И только Джестер почему-то смотрел на меня. Ладан зевнул. «Был рад всех повидать, но вам пора». «А меня кто отправит в пустыню?» — спросил Джестер. «Это к брату», — скучающе заявил дракон-хранитель. «Но если сегодня на празднике не будет принца Ивара, думаю, грянет восхитительный скандал. Решите это как-нибудь. Ссориться с северными драконами из-за вас мне совсем не хочется». «Но мы не найдем его в другом мире за пару часов», — сказал Джестер. «Что-нибудь придумаете?» Снова зевнул дракон, и от его выдоха воздушную лестницу прибило к нашей площадке. Джестер оказался прямо перед сэром Алви. Он подхватил брата под локоть и вытащил его к нам. «Придется тебе побыть еще немного в чужой шкуре», — сказал Алви. «Впереди будет ночь, и утро выходного дня может быть долгим, особенно для принца. Это я устрою. То есть времени у нас будет больше, чем достаточно на путешествие по ту сторону и обратно». «Как скажешь». «И не пытайся бежать больше, Джесси», — сказал нам вдогонку Ладан. «А то, как подсказывает источник, у тебя останется только один из трех путей — казнь». «Знаю», — буркнул Джестер и опять посмотрел на меня. «Я уже выбрал. Идемте. Принца Эйвара и так слишком долго не было на месте». «Алви впарит всем слугам и телохранителям иллюзию о том, что Эйвар не исчезал. Он это умеет», — вдруг из-под наших ног протявкала Агнес. Я взглянула и, опешив, подумала, что переволновалась. Площадка поплыла у меня из-под ног. Две сильные руки поймали меня, Джестер покачал головой. «Ранди, с какой стати ты все падать норовишь? Мы так не договаривались». «А о чем договаривались?» — поинтересовался сэр Алви и показал мне жемчужину. «Ранди, способность Агнес говорить — это подарок от дракона Амару. Так о чем вы договорились с Джестером?» «О том, что я мышь. Пока». «Тебе придется потерпеть меня еще один вечер», — примирительно сказал Джестер. «Принц Эйвар должен быть на виду, и по логике вещей и академических сплетен он должен не давать тебе прохода». «А потом мы отправимся в Храхну за настоящим принцем, все вместе», — с бешеным азартом протявкала крылатая лиса. И меня снова слегка замутило. Кажется, я ко всему этому была не слишком готова. Сэр Алви заметил это и, взяв меня под локоть, отвел от Джестера и произнес: «Нам надо поговорить с тобой, Ранди, о тебе. Но для начала возьми передышку до праздника, отдохни. Рекомендую поспать». «Боже мой, опять новости! Я же не выдержу столько терпеть!» Но Алви уже крутанул зеркальный шар.